Вошедшая была женщина средних лет, со свободно лежащими на плечах черными прямыми волосами, в длинном до пола широком платье без пояса. «Пойдемте, сестры. Последний вопрос. Может быть, кто-то не хочет идти?» У Ивги подтянуло живот. Женщина не смотрела на нее, но Ивге казалось, что вопрос задан с поддевкой, с начинкой, со вторым смыслом. Несколько минут прошло в молчании, и все это время Ивгины мысли беспомощно скользили по поверхности каких-то ненужных воспоминаний, пытаясь зацепиться за главное и не умея. Она стоит на пороге пропасти. Вот, все, больше не будет времени. Вспомнить бы хоть что-нибудь хорошее, вспомнить бы хоть сейчас, хоть напоследок. Чай, остывающий в чашке. Белые гуси. Какой-то костер среди снега. Оранжевый шарф. Надломленная вишневая веточка. Смола. Еле ощутимый запах. Все. Женщина наклонила тяжелую голову. «Пойдемте, сестры. Забудьте вашу скорбь. Ваша нерожденная мать ожидает». «Пусть никто никогда не узнает, какой ценой далось ему это бесстрастие. Он ловил взгляды затылком, спиной. Все собравшиеся здесь знали, что великий инквизитор самолично упустил ведьму, что он изменил неписанному кодексу, пригрев на груди извечного врага, а потом с готовностью деревенского простачка дал обвести себя вокруг пальца. Все знали, но молчали, смотрели в сторону, ждали поступков от него. Он молча уселся в свое кресло и обвел их всех тяжелым, невыносимо тяжелым, ненавидящим взглядом. Вартанос, куратор Ридны, его вечный соперник со следами желчной улыбки в уголках рта. Нервный Мавин, куратор Одинса, выкормыш и сподвижник, не знающий, куда девать глаза, мысленно подсчитывающий убытки, размышляющий, не переметнуться ли вовремя на сторону оппозиции. Фома из Альтицы, немыслимо грузный, сидящий сразу на двух стульях, дряблое тело, вмещающее гибкий и острый, как шпага норов, изготовившийся к броску, не знающий ни страха, ни пощады. Бледный куратор Корды, потерявший всякую ориентацию, безвольно опустивший руки перед нашествием ведьм. Рядом с ним Юриц, куратор округа Рянка, получивший свой пост полтора месяца назад из рук старжа, унылый, обреченный на низложение. Антор, куратор Эгри, с неприкрытым упреком в глазах. «Старж, старж, я служил тебе верой и правдой. Ах, как ты меня подставил!» Куратор округа Бернст, железная змеюка, внешне отрешенный, с равнодушными, ничего не выражающими глазами. Ему совершенно безразличен моральный облик старжа. Ему бы давить ведьм, ловить их, уничтожать, изводить под корень. Все в сборе. Вот и все в сборе. Во дворце инквизиции, в умирающей вижне... Умирающий, потому что поднимаются, затапливая низины, нечистоты из городской канализации, потому что без видимой причины горят и рушатся дома, взрываются машины, а поверх знаков пса, выставленных на перекрестках, бесстрашные издевательские руки выводят «Ведьмин круг». Жители, кто не смог или не успел выехать раньше, цепочками пробираются к окраинам, и на пути их разверзается асфальт, бесстыдно выставляя на всеобщее обозрение узлы кабелей и коммуникаций, недра канализации, службы метро. Гвардейские части, введенные в Вижну неделю назад, разбивают лагеря посреди цветущих некогда площадей, не решаясь приблизиться к строениям, не желая быть погребенными под обломками. Эти, явившиеся из округов, долго и с трудом добиравшиеся через разоренную страну, могут рассказать, чего похлеще. Как на пляже Одницы вышло из моря призрачное склизкое чудовище, как на виноградниках Эгры созрели на лозах круглые человеческие глаза, как на полях Рянки поднялись из-под земли все когда-то зарытые кости, как коровы в Альтице разом отелились мертвыми человеческими младенцами. И еще много чего. Не зря по дорогам шатается теперь столько безумцев. Не зря немыслимо расплодились нявки, и никто не рад этому, кроме спокойных и деятельных, как ни в чем не бывало, ребят, чугайстеров. Клавдий криво усмехнулся. «В начале нашего схода сообщу, чтобы потом не забыть. Мой заместитель провел переговоры с руководством службы «Чугайстер». В порядке исключения их люди расширят свою деятельность и на ведьм. Там и тогда, где и когда это представится им возможным, безусловно, преувеличивать их помощь не стоит. Однако в нашем положении, господа, нельзя гнушаться и самой маленькой поддержкой. Я готов вас выслушать. Всех, без исключения. Только постарайтесь не быть многословными. У двери, у самой двери сидела, уронив голову на ладони, осунувшаяся Федора. Ей плевать было на все и на всех, ее мучил один, единственный вопрос — как мог Клавдий Старш, великий инквизитор Вижны, как мог мужчина ее мечты спать с этой девчонкой-ведьмой? Слушая поток обвинений в свой адрес, Клавдий огорчен был невозможностью объяснить Федоре, что ни с какой ведьмой он не спал, что он вообще давно ни с кем не спал. Такое воздержание, безусловно, вредно для здоровья, зато для души, говорят, весьма полезно. Потому что он, Клавдий, уже очень давно никого не любил, можно сказать, всю жизнь, длительное, долгое, безнадежное воздержание. Федора не слышала его мыслей. Она просто уныло смотрела в стол, и в конце концов Клавдий успокоился и махнул на нее рукой. В конце концов, не все ли равно, что она о нем думает? Пусть лучше воображает, что он польстился на молоденькую. Так ей будет легче пережить, так ей удобнее понимать. Они неприкрыто готовили его низвержение. Они уже почти поделили роли. Напуганные войной с ведьмами, грозящей окончиться далеко не в пользу человечества, они все равно не забывали делить кресло. И на пост великого инквизитора теперь претендовал грузный Фома из Альтицы. Он-то лучше других знал, что делать, ухватившись за еще теплые от чужих рук бразды правления. Чуть повернув голову, Клавдий смотрел в окно, на ползущие над городом дымы. Если ее схватят неинициированную, еще останется надежда отыскать ее потом в тюрьме. Если она успеет пройти обряд... Клавдия передернула. Он с большим трудом вернул на лицо маску безразличия. Всех действующих ведьм нынче уничтожают на месте. Без суда и следствия. И сжигают тела. Он, Клавдий, сидит и слушает этот град завуалированных оскорблений. А рыжую Ивгу где-то там уже ведут, возможно, на казнь.